на утеса, где у берега были причалены самые быстроходные датские корабли, между открытым морем и проливом. Вдоль берега слабо мерцала цепочка огней, которые то появлялись, то исчезали. Покачиваясь на волнах прилива, корабли, похожие на длинных тонких рыб, не двигались с места. За исключением одного, самого маленького и легкого. Катфаэль увидел, как он удаляется от места стоянки так осторожно, что он даже подумал, не померещилось ли ему. Но тут он услышал всплеск весел и увидел огоньки, удалявшиеся так быстро, что он даже не успел понять, что это такое. Ни один звук не донесся к нему в ночной тишине. Самый меньший и, вероятно, самый быстроходный корабль с драконами крался к устью Миная, на восток. Еще одна экспедиция в поисках провианта? Если это так, то было бы разумно выйти к проливу ночью и затаиться где-то за Карнарвоном, чтобы начать рыскать еще до рассвета. В городе, конечно, остался солидный гарнизон, а вот берега недостаточно защищены от налетов, даже если большинство жителей, забрав свой скот и то добро, которое можно унести с собой, ушли в горы. Да и что из пожитков настоящего валийца нельзя унести с собой? В случае необходимости все легко могли покинуть свои дома и вернуться, когда опасность минует. Так они жили столетиями, и у них был большой опыт. Да, но ведь налетчики уже прочесывали ближайшие поля и поселения, так что там вряд ли можно найти какую-то провизию для небольшой армии. Катфаэль ожидал, что они скорее отправятся на южное побережье, не обращая внимания на Авейна. Однако этот маленький охотник бесшумно вышел в пролив. В той стороне находился только Аберминай. Еще можно было, обогнув галечную косу, повернуть на юг и, пользуясь приливом, войти в залив. Нет, маловероятно, хотя при такой осадке этот небольшой корабль сможет продержаться еще несколько часов, пока не начнется отлив. Более крупный корабль, размышлял Катфаэль, не отважился бы туда сунуться. Может быть, именно по этой причине выбрана такая ладья? Тогда с какой же целью? Итак, они уплыли. Тихо и печально произнес голос Хелет за спиной Катфаэля. Девушка неслышно подошла босиком по песку, еще хранившему дневное тепло. Она тоже следила за кораблем, быстро удалявшимся из виду. Обернувшись, Катфаэль взглянул на лицо девушки, спокойное и сосредоточенное в темном облаке волос. «Итак, они уплыли? Ты знала об этом заранее? Ты не удивлена?» «Да, не удивлена», — ответила она. «Не то чтобы я знала, что именно они замышляют. Но весь день сегодня что-то назревало, с тех самых пор, как Кадваладр так их разозлил. Не знаю, какие у них планы в отношении его, и не берусь судить, что это будет означать для всех нас. Но уж, конечно, ничего хорошего». «Это корабль Туркайля», — сказал Катфаэль, когда тот уже растворился в темноте, так что они могли следовать за ним лишь мысленно. Но корабль еще не добрался до конца галечной косы. «Так и должно быть», — заметила Хелет. «Если затевается какая-то гадость, тут не обходится без Туркайля. Нет ничего такого, что потребует от него Отир, как бы безумно ни было это предприятие, и Туркайль не ринется выполнять приказ, очертя голову, совершенно не думая о последствиях». «А ты подумала о возможных последствиях», — резонно заключил брат Катфаэль, «и они тебе не нравятся». «Да», — яростно воскликнула Хелет. «Они мне не нравятся. Если по какой-то дурацкой случайности он убьет человека Авейна, начнется кровопролитие. Тут немного надо». «А почему ты думаешь, что он собирается отправиться туда, где Авейн, и станет так рисковать?» «Откуда мне знать, что у этого глупца на уме?» — нетерпеливо произнесла Хелет. «Меня беспокоит, какое несчастье он может навлечь на нас всех». «Я бы не стал с такой легкостью причислять его к глупцам», — мягко возразил Катфаэль. «Я бы сказал, что у него столь же острый ум, сколь ловкие руки. Что бы он ни замышлял, судить будем по возвращении. А я не сомневаюсь, что он благополучно возвратится». Он предусмотрительно не добавил, так что тебе нечего о нем беспокоиться. Хелет бы стала отрицать, хотя теперь и не так яростно, как прежде, что тревожится о Туркайле. Лучше уж оставить девушку в покое. Как бы Хелет ни надеялась ввести в заблуждение остальных, себя она не могла обмануть. А там на юге, в лагере Авейна, находился человек, которого она никогда еще не видела. Еуан Аб-Ифор. Ему слегка за 30, он пользуется благосклонностью принца, обладает землями и приятной внешностью. Словом, у этого человека были все достоинства, кроме одного, но весьма существенного. Хелет не сама его выбрала. «Завтрашний день все покажет», — с беспощадной деловитостью сказала Хелет. «Лучшее, что мы можем сделать, это отправиться спать, чтобы утром быть готовыми ко всему». Обогнув косу, корабль прошел по главному каналу и свернул к югу, в залив. Теперь им нужно было следить за береговой линией. Тут должны быть первые пикеты Авейна. Подросток Лейв, примостившись на носу, сощурив глаза, внимательно всматривался в берег. Ему было 15 лет. Лейв говорил на гуинецком валийском, так как его мать увезли во время набега датчан на это самое северное побережье, когда ей было 12 лет. Потом она стала женой датчанина из Дублинского королевства. Но она никогда не забывала свой родной язык и всегда говорила с сыном по-валийски, как только он начал произносить первые звуки. Лейв был похож на любого валийского мальчишку, разгуливающего почти нагишом в разгар жаркого лета, так что сошел бы за своего в любой валийской рыбачьей деревушке или на ферме. К тому же его талант добывать сведения уже сослужил датчанам хорошую службу. «Кадваладр всегда поддерживал связь с теми, кто за него», — бодро сообщил Лейв. «И в войске его брата есть такие, что пошли бы в случае чего за ним. И я слышал, как они говорили, что он послал весточку из лагеря Авейна своим людям в Середиджионе. Никто не знает, о чем там говорится». Просит ли он их прийти с оружием и присоединиться к нему, или собрать деньги и скот, если он вынужден будет заплатить нам долг. Но если к нему прибудет гонец, он будет знать, что это ему на благо, а не во вред. Лейфу было что сказать еще, и его очень внимательно слушали. Авейн сейчас не хочет его видеть. Кадваладр собрал вокруг себя несколько сторонников. Он поселился на южном конце лагеря, в уголке у самого залива. Так что если к нему явится гонец с его прежних земель, он сможет его принять, и Авейн ничего не узнает, с уверенностью заявил Лейв. Никто не стал спорить с этим. Все, знавшие Кадваладра, не сомневались в его ловкости. И Лейв не хуже других выполнит поручение. В 14 лет